Надежда Николаевна проснулась от того, что кто-то тряс ее за плечо. Не открывая глаз, она отпихнула чужую руку и повернулась на другой бок. «Надя!» — раздался очень знакомый голос. «Надя, проснись! Проснись, говорю!» Надежда всегда спала крепко и без сновидений. Единственная проблема состояла в том, что по утрам очень не хотелось просыпаться. Ну, когда нужно было вставать на работу, тогда, конечно, чувство долга одерживало верх. Но сейчас-то зачем просыпаться в такую рань? С чувством времени у Надежды Николаевны всегда было хорошо. Так что она, не открывая глаз, определила, что утро раннее, часов 7 или около того. Завтрак в этой богадельне в 9 утра, а душ принять она и за 10 минут успеет. Так зачем вставать? «Надежда, немедленно проснись!» Заорал кто-то не своим голосом и сорвал с нее одеяло. Без одеяла стало некомфортно, и Надежда поняла, что проснуться придется. Она, наконец, открыла глаза и села на кровати. Над ней возвышалась подруга Машка. Очевидно, разуверившись, что Надежда Николаевна проснется, Машка решила применить старый проверенный способ, а именно облить ее водой. Стакан имелся тут же на тумбочке рядом с кроватью, а Машка стояла с надутыми щеками. «Ну, что случилось?» — недовольно спросила Надежда. Машка хотела ответить, но вовремя сообразила, что не может открыть рот, и с усилием проглотила воду, которая застряла у нее в глотке. Надежда была вынуждена с размаху стукнуть подругу по спине, после чего Машка прокашлялась и плюхнулась на кровать. «Ну, что опять за пожар?» — недовольно заговорила Надежда Николаевна. «Почему ты с утра на взводе?» Вид у Машки был ужасный. Волосы дыбом, глаза выпучены, спортивные брюки на коленях вытянуты, футболка на животе грязная. По земле каталась, что ли? С нее станется. «Надя!» Теперь Машка говорила тихим, прерывающимся голосом. «Ты не поверишь, но я видела труп». «Чей труп? Ты нашла на тропинке дохлую крысу? Или белка прыгнула на провода под напряжением? А вот интересно, с белкой это несчастный случай или самоубийство?» «Не знаю. Наверное, она поскользнулась и упала. Голова закружилась, вот и...» «У кого?» — Надежда взглянула на подругу в полном удивлении. «У белки?» Надежда Николаевна вовсе не являлась равнодушным, бесчувственным тормозом. Напротив, от природы она была очень неглупа и соображала быстро. Сегодняшний полусонный диалог можно было объяснить только тем, что здесь, на свежем воздухе, ее все время клонило в сон. А уж если она засыпала, то должна была проспать не меньше 8 часов, а лучше больше. Да, не зря в советских санаториях тихий час после обеда устраивали даже взрослым. «Надежда, да очнись же ты, наконец!» Машка вскочила и даже топнула ногой от полноты чувств. Надежда заметила, что брюки у нее сзади разорваны по шву, и из этой дыры торчат трусы. Самые обыкновенные, дешевые, хлопчатобумажные трусы тоже здорово грязные. Это же надо в таком виде ходить. «Хватит придуриваться, говорю тебе, я труп нашла!» Машка гнула свое. «То есть не я нашла, а ВВВ». «Опять ты с ним беседуешь? Противный мужик, лучше с ним поменьше общаться». «Ты вообще слушаешь, что тебе говорят? Она упала с обрыва, то есть в море не долетела и лежит на берегу». Машка схватила стакан, стоящий на тумбочке, и одним глотком выпила всю воду. До Надежды Николаевны наконец дошло. Случилось действительно что-то серьезное. И она строго сказала подруге. «Так, говори толком, во что ты опять вляпалась». «Да я-то при чем?» — возмутилась Машка. Достала из тумбочки пачку печенья и, похрустывая, принялась рассказывать, что случилось утром. Надежда следила, с какой быстротой исчезают печенюшки, и поняла, что дело серьезное. Когда подруга испытывала стресс, то начинала много есть, просто мела все подряд. Ну ничего, до завтрака продержится. «И вот, увидела я Веленыча, а потом даже не помню, как спустилась к берегу. Прибегаю, у самой ноги трясутся, голос пропал, боюсь подойти. А он говорит, чтобы я как можно быстрее вызвала скорую и полицию. Он телефон не взял, когда купаться шел, чтобы на берегу не оставлять. А у меня сил хватило позвонить только на ресепшн, а уж дежурная вызвала полицию. Охранник прибежал». «Этот толстый Миша?» — — фыркнула Надежда. «Да он же бегать не умеет». «Ну да, точно. Пока он доковылял, Веленыч мне и сказал, что это Альбина». «Альбина?» Надежда Николаевна вспомнила довольно молодую девицу, которая тоже приехала на писательский семинар. Ее можно было бы назвать даже интересной, если бы не подчеркнуто мрачный макияж и странная одежда. Темный мешок, который язык не поворачивался назвать платьем, обязательно черные джинсы и такие узкие, что непонятно было, как она в них влезает. Держалась особняком, ни с кем особенно не общалась. Говорили, что пишет фантастические рассказы с элементами хоррора. Альбина Борре. Ну-ну. Наверняка это псевдоним. Надежда все собиралась найти ее опусы в интернете, да как-то не успела. «Точно Альбина?» «Ага, я потом сама посмотрела. Это она. Хотя голова вся в крови, лицо же можно разглядеть. Представляешь, упала и насмерть разбилась. А я по той тропинке столько раз ходила. Не зря ее дорогой смерти называют. Думали в шутку, а оказалось...» Машка вытерла подступившие слезы рукавом. Вернее, хотела это сделать, но рукава были короткие, так что она только размазала слезы по лицу. Тогда, недолго думая, задрала футболку и высморкалась в нее, отчего Надежду сдуло с кровати в ванную. Вскоре она вернулась с бумажным полотенцем и протянула его подруге, однако та отмахнулась и продолжила поедать печенье, рассыпая крошки на кровать. «Так», — сказала Надежда, — «так, значит, упала с обрыва и разбилась насмерть». «Непонятно». «Что тут непонятного?» — завелась Машка. Подошла к самому обрыву, голова закружилась, она и свалилась вниз. «Слушай, видела я тот обрыв. Это же не Гран-каньон все-таки. У нас тут в области настоящих гор вообще нет. Поэтому странно как-то, что она, когда падала, за кусты не цеплялась, не тормозила, не кричала. Ты, кстати, ничего не слышала?» «Да нет, я пока задержалась». Машка с хрустом смяла пустую пачку. «А больше ничего погрызть нет?» «Слушай, прекрати уже это обжорство», — возмутилась Надежда Николаевна. «Лучше в душ сходи и переоденься». «Это нервное. Ты же знаешь, у меня от стресса всегда аппетит», — принялась оправдываться Машка. «Да еще, пока стояла там, Веленыч вдруг за сердце схватился и на камне прямо сел. Ну, думаю, сейчас и этот помрет. Что я буду делать?» «Надо же. Так бодренько выглядел. Купался в ледяной воде. Что дальше было?» «Ой, сначала прибежал Миша, охранник, потом фельдшер Сусанна Павловна. Миша на Альбину посмотрел и сказал, что мертвая она, как будто мы сами не видели. А Сусанна к покойнице и не подошла. Это, говорит, уже не мое дело. А у Веленыча на глаз определила сердечный приступ. Укол сделала, он очухался. Они с Мишей хотели было его наверх вести, но тут администратор кричит, что скорая приехала, и, смотрю, уже бегут санитары со складными носилками. Подхватили нашего ВВВ и понесли, а мы с Мишей остались. Тут эти спускаются, подружки наши закадычные, Ляля с Галей. Потом еще, ну, знаешь, парочка эта немолодая, как их фамилия-то?» «Знаю. Псевдоним у них еще общий. Из имен составили, пишут исторические романы из жизни Средневековья». Машка взглянула на нее с подозрением, и Надежда прикусила язык, поскольку не сказала подруге, что поболтала как-то с той парочкой за чашкой кофе. «Люди вежливые, приятные, спокойные». Надежда в тот же день нашла в интернете пару их романов и прочитала, не отрываясь. Написано хорошо, образно, герои как живые, опять же, интрига детективная интересная. Но Машке говорить про это было нельзя. Эти писатели такие ревнивые, не могут слышать, когда при них хвалят другого. «Ну, — продолжила Машка, — я как увидела этих подружек закадычных, так и поняла, что мне оттуда уходить надо, потому что эти Галя и Ляля уж такие злыдни, просто слов нет. Ну, скажи, Надя, что я им такого сделала? Работаем в разных жанрах. В их любовные романы с элементами эротики я вообще не лезу, и они прекрасно это знают. Так отчего так себя ведут? Шипят, гадости за спиной говорят, насмехаются». Надежда Николаевна промолчала, хотя ей было что сказать. Ее подруга Мария была личностью весьма неординарной. Хоть и знакомы они были, только бог знает, сколько лет, Надежда не уставала поражаться некоторым чертам Машкиного характера. После развода с мужем подруга бежала от мужчин, как от огня. Говорила, обжегшись на молоке, теперь на воду дует. Была вся какая-то заполошная, не слишком умная, вечно плохо одетая, в квартире кавардак. Но развелась-то она 8 лет назад, так что пора бы уже успокоиться и забыть. Тем более, что жила в большом городе, где имелось все — и магазины, и салоны красоты. Так что все дело было в характере. Чтобы стать писательницей, Машка долго и упорно работала. Вот этого у нее не отнимешь. Ну и судьба, конечно, сделала подарок. Находясь в круизе, она стала свидетельницей убийства, а затем, что называется, по горячим следам, написала роман. Он стал популярным, по нему сняли сериал, и деньги появились, и признание, и в издательстве с ней теперь совсем по-другому разговаривали. Но что с того? Да ничего. Одевалась Машка по-прежнему хуже некуда. Одна эта футболка с жуткими картинками чего стоила. И страшно переживала, когда товарищи по перу говорили гадости. Ведь знала же, что завидуют. Ей бы держаться потверже, на других смотреть свысока и не показывать, что обижается. Но она не могла. Все у нее на лице было написано. А те чувствуют. Бросили пробный шар. Увидели, что она не прошла проверку на прочность. И окончательно распоясались. Как в старом анекдоте. Писатель умер, а они некролог подписывают. Стая товарищей. «Давай в душ», — сказала Надежда. «Потом переоденься, на завтрак сходим. Может, узнаем подробности?» Она забраковала очередные Машкины брюки, найдя на них пятно от кофе, и велела надеть платье, но не слишком открытое и не слишком яркое. Все-таки человек только что умер, и Машку наверняка будет допрашивать полиция. Подруга заныла, что в платье будет холодно, все-таки конец августа, но Надежда была непреклонна. «Ничего, до столовой дойдешь, не замерзнешь. Вон, жакет мой надень». Первой, кого они встретили у входа в столовую, была Варвара Молот. Здоровенная бабища с зычным голосом и совершенно умопомрачительным смехом. Хохотала она часто, и было такое чувство, что где-то поблизости сходит лавина или самолет заходит на посадку, причем у него то ли шасси не выпускается, то ли правый двигатель отказал. Некоторые непривычные люди от смеха Варвары вздрагивали, спотыкались и хватались за сердце, а после долго не могли избавиться от шума в ушах. Надежда в первый раз тоже малость обалдела. Эта тетеха Машка забыла ее предупредить. Потом пришлось до вечера трясти головой, как будто в уши попала вода. Зато Надежда однозначно поняла, отчего писатели при виде Варвары разбегаются в стороны, напоминая тараканов под дихлофосом. Как уже говорилось, было много не только смеха и голоса Варвары, но и ее самой. Будучи примерно 58-го размера, может и больше, она всегда носила ужасающие балахоны, причем обязательно в цветочек или в клеточку. Сегодня, по случаю печального события, на ней был балахон в черно-белую поперечную полоску, а снизу еще выглядывали черные лосины. «Здорово, девки!» — громыхнула Варвара, стоя в дверях, так что протиснуться мимо не было никакой возможности. Она всех женщин называла девками, а мужчин — мужиками. «Ну чего, как вам новости?» «Ужас!» — ответила Мария. «Надо же, упала с обрыва и насмерть!» Варвара ничего не сказала, только хмыкнула. И Надежда Николаевна сделала вывод, что она не очень-то верит в такую причину смерти. Надежда и сама подозревала, что здесь все не так просто, однако пока решила подождать с выводами и получить хоть какую-то информацию. Однако за завтраком ничего путного выяснить не удалось, кроме того, что Валентин Веленович малость очухался и в больницу ехать категорически отказался, так что сейчас лежит у себя в номере под наблюдением фельдшерицы Сусанны Павловны. Все это сообщили Надежде вездесущие подружки Ляля и Галя. Узнав, что Надежда Николаевна в писательском мире никто, они не испытывали к ней недобрых чувств. Вообще никаких. В столовой дико воняло подгоревшей кашей. Оказалось, у поварихи сдали нервы из-за несчастного случая с бедной девочкой, как все теперь называли Альбину Боре. Впрочем, кормили в пансионате отвратительно, так что этому никто не удивился. На завтрак обязательно либо подгоревшая каша, либо скисшее молоко. В обед давали обычно жидкий суп, а на второе — преимущественно котлеты, которые Валентину Веленовичу напоминали о временах молодости. Какие мы были голодные в студенческие годы, и как радовались котлетам из кулинарии за 12 копеек штука. В жизни ничего вкуснее не ел, — произнес он однажды хорошо поставленным голосом, так что в результате у всех окончательно пропал аппетит. А тот самый муж из немолодой писательской пары даже пробормотал в полголоса что-то осуждающее. Варвара же, молод, не промолчала, а зычно произнесла вслед уходящему с победой ВВВ. «Чтоб тебя на том свете каждый день советскими котлетами кормили!» Надежда тогда едва скрыла согласную улыбку, а волчок дернул плечом и запел свою любимую арию индийского гостя. «Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном!» Он обладал красивым голосом, просто концертный баритон, но у него совершенно не было слуха. Сейчас в столовой все сидели притихшие. Даже Варвара молчала. Ляля и Галя по-прежнему злобно смотрели на Марию. Теперь уже от того, что именно она стала героиней утренней истории, именно она нашла труп. Точнее, не она, а ВВВ, но его-то в столовой не было. Кое-кто из писателей попытался Марию разговорить, но она сразу же села за самый дальний столик, да еще и смотрела исключительно в тарелку, хотя смотреть там было абсолютно не на что. Нет, все-таки Мария совершенно не умела общаться с людьми. Хуже ее была только одна писательница. Тоже сидела в углу, и никто даже не знал, как ее зовут. Но странное дело, к Марии эти две подружки-злыдни все время цеплялись, а эту в упор не видели. Никто ее не замечал. Надежда даже голоса ее никогда не слышала. А Машка все же неправильно себя ведет. А еще писательница. Как говорили в советские времена, инженер человеческих душ. И кто только такое выражение придумал. Надежда Николаевна сама в прошлом была инженером. Профессию свою любила и очень жалела, когда пришлось все бросить. Собственно, именно поэтому Надежда и оказалась в этом пансионате, то есть из-за Машкиного характера. Подруга позвонила на той неделе и выпалила, что ее пригласили на одно мероприятие. Не то семинар, не то конференцию, которая будет проходить в пансионате на берегу Финского залива. Места красивые, и хоть купаться поздновато, поскольку в конце августа вода в заливе уже холодная, погоду обещают отличную, так что можно гулять и вообще побыть на природе. «Рада за тебя!» — Надежда глубоко вздохнула. «Так от меня-то ты чего хочешь?» «Надя, поехали со мной. Там номер двойной, удобный. Можно со спутником, то есть с мужем, с родственником или с подругой. Надя, ты знаешь...» «Да знаю я!» Надежда снова вздохнула, ничуть не удивившись Машкиной просьбе. Неуверенная в себе, Машка просто боялась оставаться один на один с незнакомыми людьми, тем более с писателями. Разумеется, Надежда Николаевна хотела отказаться. У нее муж, кот, мама на даче, огород, у нее вообще полно дел. Но подруга прекрасно знала, что муж Надежды как раз уехал в командировку на 2 недели, а кота они давно отвезли на дачу, где он прекрасно ладит с бабушкой, и что с огородом сейчас особых проблем нет, потому как все, что нужно, уже убрали, а к осени его готовить когда еще придется. А что касается домашних дел, то они, как известно, никогда не кончаются, так что их можно отложить. Разумеется, Машка ничего такого не сказала, но Надежда и сама все поняла. И согласилась, еще раз мысленно вздохнув. После разговора Надежда Николаевна осознала себя очень недовольной. Не из-за Машки, к ней она уже привыкла, а из-за того, что часто стала вздыхать. Это плохо. Значит, возраст дает о себе знать. Установила же правило, чего ни в коем случае нельзя делать. Вздыхать, кряхтеть, когда встаешь или садишься, стонать, ныть и жаловаться на судьбу и погоду. Тогда никто и не вспомнит о возрасте. Разумеется, сейчас она была полна сил и энергии, но надо же ведь и о будущем подумать. Пансионат «Голубой ручей» был построен еще в советское время. Конечно, его подлатали, подкрасили, заново заасфальтировали дорожки и сделали в корпусах косметический ремонт. Подругам достался довольно просторный и чистый номер. Постельное белье почти новое, и душ работал исправно, хоть и с малым напором, но вот с едой была полная засада. Надежда всегда считала себя женщиной не капризной в отношении еды, лишь бы было свежее. Однако по прошествии первого дня в пансионате утвердилась во мнении, что главную повариху следует срочно уволить без права дальнейшей работы на кухне. На второй день она стала более кровожадной и хотела посадить работников кухни в отдельную камеру и кормить их теми же блюдами так долго, сколько они выдержат. Вообще-то можно было воспользоваться случаем, чтобы похудеть, но на свежем морском воздухе ужасно хотелось есть. Так что пока Машка проводила время на лекциях, Надежда гуляла по окрестностям и забредала время от времени в кафе неподалеку от станции. Кафе было средненькое, но импортная кофеварка имелась. Именно там Надежда Николаевна и встретила симпатичную пару немолодых супругов-писателей, которые пригласили ее за свой столик, заметив, что не могут существовать без чашки утреннего кофе, а в столовой пансионата подают такую бурду, что пить невозможно. В общем, Надежда 100 раз пожалела, что согласилась поехать с Машкой. Тем более, что помочь подруге ничем не могла. На лекции и семинары она не ходила, а именно там все общение с писателями и происходило. А теперь еще и этот несчастный случай. Все запланированные на сегодня мероприятия отменили, и подруги решили прогуляться до залива, чтобы посмотреть, что там происходит. Однако на полдороги у развилки стояла полицейская машина, и им строго сказали, что на берег нельзя, пока там идут следственные мероприятия. «А мы пойдем другим путем», — прошептала Надежда и потянула подругу на ту тропинку, что вела к обрыву. «Сама говорила, оттуда все видно. Вот и посмотрим». «Там колючки», — Машка с грустью посмотрела на платье. «А ты подол подбери». Наверху не было ни полицейских, ни ограждения, и подруги сразу поняли, что сюда никто не поднимался. Тело несчастной Альбины уже увезли, внизу болтались желтые ленты и копошились какие-то 3 человека. «Вон там, видишь, я спускалась», — сказала Мария. «До сих пор не пойму, как шею себе не свернула». И правда, трава в том месте была примята, дерн сбился, кусты шиповника выдернуты. «Да, здорово ты проехалась», — задумчиво проговорила Надежда, которая не давала покоя одна мысль. «Если Альбина упала с этого обрыва, то почему не цеплялась за траву и кусты? Машка вон какую борозду пропахала, словно трактор прошел. Значит, Альбина была без сознания? А с чего молодой женщине вдруг сознание терять? Но даже если упала в обморок, то и лежала бы себе тут. А чтобы до берега докатиться, это же надо на самом краю стоять. И зачем это делать? Значит, она упала не с этого места. Давай осмотрим тут все», — сказала Надежда. «И заодно расскажешь, как ты шла». «Надя, я знаю этот твой взгляд», — Машка округлила глаза. «И голос у тебя такой становится, когда ты хочешь что-то расследовать. Ты считаешь, что это не несчастный случай?» «Давай, показывай, только ничего не забудь». «Значит, поднялась я сюда, по этой тропинке». Мария остановилась, показывая в нужном направлении. «Вон там как раз лежали те штучки». «Штучки? Сама ты штучка. Ты вообще о чем?» «Ну, ты же знаешь, что я люблю собирать всякие мелочи, когда куда-то езжу. Значит, иду я, а тут несколько предметов лежит. Ну, я и подобрала». «Не стоило их трогать». Надежда фыркнула, опустилась на четвереньки и принялась ползать по траве, как фокстерьер, чуть ли не обнюхивая каждую кочку. «Ну и что ты надеешься найти?» «Пока не знаю. Но вот здесь кто-то явно сошел с тропинки, а здесь, по-моему, топтались 2 человека. А здесь кого-то волокли. Видишь, на траве борозда? Волокли к обрыву». Надежда посмотрела вниз. С этой стороны на спуске не было ни кустов, ни травы, ни корней. Одни голые камни. Да, здесь Машка нипочем не спустилась бы. «Видишь? Вот откуда она упала». Мария ничего такого не видела, но на всякий случай кивнула с умным видом. «Ага, а вот тут... Вот тут кто-то шел в сторону от тропинки». Надежда, низко наклонившись над травой, подошла к росшему в стороне кусту, заглянула за него и радостно воскликнула. «Вот оно!» «Что ты там нашла?» — недоверчиво переспросила Мария, подходя к подруге. В траве за кустом лежал увесистый камень, обычный круглый булыжник размером с мужской кулак. «Ну, камень», — недоуменно проговорила Мария, — «здесь таких сколько угодно». «А ты к нему присмотрись». Мария внимательно присмотрелась и увидела, что так взволновало Надежду. На боковой стороне камня имелось большое темное пятно. «Ты думаешь это?» — пролепетала Мария, не в силах закончить предложение. «Кровь», — закончила за нее Надежда. «Уверена?» Надежда Николаевна немного помолчала и твердо произнесла. «Конечно, нужно провести анализы, но я почти не сомневаюсь, что мы нашли орудие убийства». Последнее слово прозвучало веско и страшно. Даже ветер после него стих. «Убийство?» — переспросила Мария, словно пробуя это слово на вкус. «Значит, Альбина не сорвалась с тропинки? Значит, это не несчастный случай?» «Значит...» — Надежда выдержала драматическую паузу и добавила. «Конечно, убийство. Ее ударили вот этим камнем по голове, а потом сбросили с обрыва, а камень спрятали за кустом». «Надо его...» Мария наклонилась и хотела поднять злополучный камень, но Надежда Николаевна в последний момент перехватила ее руку. «Ты что? Нельзя его трогать. На нем могут быть отпечатки пальцев убийцы. И вообще, на месте преступления все должно оставаться на своих местах до прибытия криминалистов. Ты должна знать такие вещи. Ты же детективы пишешь». «Ой, да, конечно». Мария смутилась. «На меня какое-то помутнение нашло. Что же тогда делать?» «Нужно показать это место полицейским. Пусть они сами заберут улику, по всем правилам». «Думаешь?» «Уверена», — отчеканила Надежда и потащила подругу к пансионату. Однако до пансионата они не дошли. В самом начале дороги смерти стоял полицейский, тот самый, со сросшимися бровями, который увлеченно разговаривал по телефону. «Да», — говорил он уверенным голосом, — «нет, я не поздно вернусь. Можешь готовить ужин». «Да, не беспокойся. Да, сейчас я в пансионате, но долго не задержусь. Тут все ясно, несчастный случай, дело открывать не нужно». «Извините», — проговорила Мария, остановившись перед ним. «Простите, что прерываю, но это не несчастный случай». «Опять вы?» — полицейский мрачно взглянул на нее. «Я же сказал, чтобы вы сидели в номере». «Нет, это я не тебе», — проговорил он в трубку. «Здесь кое-кто не в свое дело лезет. Я тебе позднее перезвоню». Он спрятал телефон в карман и вызверился на Марию. «Чего вам нужно?» «Я хотела...» — залепетала та. «То есть мы хотели кое-что вам показать». «Вы ведь писательница? Все вы тут писатели. Так вот сидите у себя в номере и пишите, что положено. А меня от дела не отвлекайте, иначе я вас привлеку за препятствие следствию». «Препятствование», — поправила его Мария. «Что?» — рявкнул полицейский. «Не препятствие, а препятствование». «Вы меня еще поправлять будете? Я лучше знаю, за что вас привлекать». Надежда, которая до этого предусмотрительно держалась в стороне, схватила подругу за локоть и зашептала. «Пойдем отсюда». Полицейский перевел дыхание и продолжил более спокойным тоном. «Значит так. Мне здесь детективы-любители не нужны, понятно? И чтобы вы мне больше на глаза не попадались». Надежда сжала локоть подруги и потащила ее в пансионат, тихонько приговаривая. «Пойдем отсюда, или он нас действительно привлечет». «Но камень», — бормотала Мария, — «но улика». «Не беспокойся, мы его заберем и найдем кого-то повежливее и более компетентного. Ему и отдадим камень». «Но отпечатки...» «Мы с тобой сейчас найдем подходящий пакет и положим в него камень. Тогда отпечатки не пострадают». Она втащила подругу в номер. Мария тяжело вздыхала. «Я думала, в полиции служат такие воспитанные люди. Вот один мой знакомый, полковник, между прочим». «Знаю уже про твоего полковника», — отмахнулась Надежда. «Ты же говорила, что у вас с ним все. Да, как-то мы с ним разошлись. Разошлись. Надежда тихонько фыркнула. Для того, чтобы разойтись, нужно сначала сойтись. Надежда была рада, когда во время расследования убийства в круизе Машка познакомилась с симпатичным полковником полиции. И вроде бы у них что-то наклевывалось, но эта тетеха сама все испортила. Решила, видите ли, что они будут только друзьями. Да когда такое было? Ладно, люди везде бывают разные. А вот и пакет. Надежда нашла полиэтиленовый пакет подходящего размера и гордо продемонстрировала подруге. «Пойдем, нужно забрать камень, пока дождь не пошел и не смыл все следы. Сама знаешь, дожди здесь частые». Через четверть часа подруги вернулись на дорогу смерти. Они добрались бы и быстрее, но пошли в обход, чтобы не столкнуться с грубым полицейским. «Ну вот оно, то место», — проговорила Мария, остановившись на тропинке. — Вот трава примятая, а вот кустик, за которым спрятан камень. Она заглянула за куст и удивленно проговорила. — Нет, здесь его нет. Наверное, это не тот кустик. Она огляделась по сторонам, шагнула к другому кусту, обошла его и протянула. — И здесь нет. А где же тот кустик? — Это он и есть, — остановила ее Надежда. Я запомнила и на всякий случай ветку надломила, чтобы не искать. Но где же камень? Очень актуальный вопрос. Камня, как ты видишь, нет? Но куда же он делся? Ты же понимаешь, камни сами не бегают. Значит, его унесли. Кто? А ты как думаешь? Мария округлила глаза и проговорила тихим голосом. Убийца? Ну а кто же еще? Сама подумай. И видишь, он не только камень унес, но даже песок на этом месте разровнял грабельками, чтобы никаких следов не осталось. Мария оторопело смотрела на то место, где недавно лежало орудие убийства. «Значит, он здесь был уже после того, как мы ушли за пакетом?» Она понизила голос и добавила, зябко передернув плечами. «Может быть, он и сейчас где-то рядом прячется?» «Или она...» «Что?» «Ты говоришь, он. Но мы не знаем, был ли это мужчина. Может быть, как раз женщина». «Ох!» — Мария схватилась за сердце. «Вот именно, ох!» «Да, кстати, ты мне говорила, что нашла здесь какие-то штучки?» «Ну да. Покажи-ка их». «А, ну да. Тогда нужно вернуться в пансионат». «Ну, естественно. Не будем же мы здесь торчать до вечера». Подруги отправились обратно в пансионат, по дороге оглядываясь, чтобы не столкнуться с грубым полицейским. Но машины на перекрестке уже не было. Полиция уехала. Возле входа в административный корпус Надежда схватила подругу за руку. «Смотри!» В холле стояла огромная катка, где росло непонятное растение. Разлапистое и довольно некрасивое, но отчего-то все служащие пансионата очень им гордились. Дежурная регулярно протирала листья, опрыскивала их водой, а охранник Миша тщательно рыхлил землю специальными грабельками. Грабельки, всегда аккуратно повешенные на катку сбоку, теперь валялись прямо в грунте, причем, как заметила Надежда, на них был самый обычный песок, в то время как в катке находился специальный грунт для тропических растений. «Ой!» — взвизгнула Машка. «Так это же те самые грабли, те, которые...» И потянулась их взять, Надежда еле ее удержала. «Идем уж, не будем тут маячить». «Сейчас». Машка нагнулась, чтобы снять с юбки какую-то длинную лиловую нитку. «Ну вот, кажется, платье порвала, пока по кустам прыгала». «Да нет, вроде не моя». «Что ты делаешь?» — изумилась Надежда, увидев, что подруга наматывает нитку на палец. «А ты не помнишь?» — Мария тихонько рассмеялась. «У меня с детства такая привычка осталась». Тут Надежда вспомнила, как в детстве, и правда, полагалось, если найдешь на себе нитку, намотать ее на палец, повторяя буквы алфавита, и на какой букве нитка кончится, с такой буквы будет начинаться имя жениха или парня, которому понравишься. «Непонятно только, какой масти твой жених будет», — с ехидством сказала Надежда. «Ни блондин, ни брюнет. С лиловыми волосами, что ли?» «Что? Ну вот, сбилась», — с досадой сказала Машка. «Да ладно, ерунда все это». В номере она выложила на стол свои находки. «Ну, вот эти штучки». Перед Надеждой лежали серебряная сережка в форме птички, огрызок простого грифельного карандаша, мелкая медная монетка, видимо, иностранная, прозрачная пуговица, старая погнутая алюминиевая ложка, свинцовая пломба и плоский металлический ключик. Надежда схватила сережку. «Смотри-ка, а ведь это ее?» «Кого ее?» — переспросила Мария. «Альбины?» «Ты уверена?» «Я на ней точно такую видела накануне вечером. Но это мы легко можем проверить. Ты ведь вчера фотографировала гостей пансионата?» Мария открыла фотоальбом на телефоне и нашла вчерашние снимки. На одном из них была запечатлена Альбина. Мария до предела увеличила фотографию, и на ней стала хорошо видна серьга в ухе. «Видишь? Та самая сережка!» Надежда Николаевна сравнила серьгу на снимке с той, которую держала в руках. «Да, точно такая же. Надо же, какая у тебя зрительная память. И что это значит?» «Что найденные тобой штучки разложила Альбина. А вот для чего она это сделала и что хотела этим сказать — отдельный вопрос. Во всяком случае, уж не для того, чтобы ты увидела и унесла», — добавила Надежда ехидно. «Но я же не знала, что это ее вещи», — возмутилась подруга. «Смотрю, лежат пустяки какие-то. Я и взяла. Я ведь тебе говорила, у меня такое хобби». «Ну, взяла и взяла. Что уж теперь?» — отмахнулась Надежда Николаевна. «Все равно сейчас это никого не интересует». «Но как же, если ее убили? Полиция, улики?» — растерянно пробормотала Машка. «А что ты можешь им предъявить? Эту сережку? Допустим, ты докажешь, что серьга принадлежала Альбине. Так на тебя еще и подумают. Неприятностей потом не оберешься». Мария вспомнила противного грубого полицейского и невольно поежилась. Надежда Николаевна, между тем, разложила все находки в круг, посмотрела на них, склонив голову к плечу, переложила по-другому. «Ну, что ты на них уставилась?» — проворчала Мария. «Видно же, что это случайный набор предметов». «Может быть, да, а может быть и нет». Она еще раз переложила предметы на столе и, наконец, глубокомысленно произнесла. «Ага». «Что? Что-нибудь нашла?» «Сама посмотри. Что ты видишь на каждой из этих штучек?» Мария внимательно посмотрела на свои находки и недоуменно пожала плечами. «Ну, не знаю. На некоторых что-то написано. Вот на ложке надпись «Общепит». Помню, такие были на посуде в заводских столовых, чтобы ее не уносили домой. И на ключе тоже какие-то значки. На пломбе опять-таки что-то выбито». «Точно. На пломбе буква «Б» и какие-то цифры. На ключе надпись «И-374». Так иногда обозначают заводскую серию, но и на остальных предметах тоже что-то есть». Мария пригляделась. И правда, на огрызке карандаша стояла надпись «Ш-2Т». Буква «Ш», наверное, осталась от слова «карандаш» после многочисленных заточек, а «2Т» обозначала твердость грифеля. «Но на других предметах ничего не написано». «Как это ничего? Вот на монете выбито 50 эре. Это какая-то мелкая скандинавская монета». «Да, ты права. Опять же, на пуговице какой-то рисунок, похожий на букву». «Действительно, на прозрачной пуговице был вырезан узор в форме буквы «Р», только повернутый в другую сторону». «Но такой буквы нет?» — запротестовала Мария. «А если повернуть пуговицу вот так?» Надежда Николаевна перевернула пуговицу вверх ногами, и неправильная буква превратилась в мягкий знак. «Осталась только сережка. Что на ней можно увидеть, кроме птички?» Надежда посмотрела серьгу на свет и сказала: «Ну, во-первых, не просто птичка, а сова. А во-вторых, знаешь, раньше были такие детские картинки-загадки. Найди на дереве рыбу или охотника. Так вот, здесь можно найти букву. Видишь?» «Точно, буква «Л», — согласилась Мария. «И что мы в результате получили?» «Сейчас посмотрим». Надежда выписала все буквы и цифры на бумагу, получилось следующее. Л. Общепит. И. 374. Б. 18. Ш. 2Т. 50 эры и мягкий знак. «Чушь какая-то!» — авторитетно произнесла Мария. «Подожди, мы еще только начали расшифровку. Давай теперь выделим из каждой штучки только первую букву. Может быть, это неправильно, но с чего-то ведь надо начинать. А у монеты впереди не буква, а цифры. А мы возьмем букву». Теперь у Надежды получилось «Л-О-И». «Б», «Ш», «Е», мягкий знак. «Понятнее не стало», — вздохнула Мария. «Подожди, это еще не конец. Ты говорила, что сфотографировала находки, прежде чем забрала их?» «Ну да». «Покажи снимок. Посмотрим, в каком порядке эти предметы лежали на земле». Мария достала телефон и показала подруге фотографию. «Ага, давай переставим буквы в том порядке, в котором лежали эти предметы. Первой идет пломба, это у нас буква «Б», затем общепитовская ложка, буква «О», за ней серьга, «Л». Буквы на бумаге выстроились в новом порядке. «Б», «О», «Л», мягкий знак, «Ш», «И», «Е». «Вот видишь, теперь мы получили вполне понятное слово. Большие. Знать бы еще, кто или что эти большие, протянула Мария. Да, хорошо бы, согласилась Надежда, но сдаваться не собиралась. Наморщив лоб, она задумчиво проговорила. Очень часто слово «большие» присутствует в названиях мест или населенных пунктов. Большие бугры, большие поляны, большие колдобины. «В детстве я отдыхала в деревне под названием Большие Грязи. Сколько там было грибов!» — мечтательно протянула Мария. «Белые, подосиновики. Вот видишь?» «Ничего я не вижу. Что нам дает одно это слово? А вот мы сейчас посмотрим». Надежда включила поисковую программу и сделала запрос о населенных пунктах Ленобласти, в названии которых присутствует слово «большие». Программа выдала 890 названий. Да, действительно, слишком много вариантов. Она сделала еще один запрос. О тех поселениях со словом «большие» в названии, которые расположены поблизости от их пансионата. На этот раз список оказался куда меньше. На расстоянии до 10 километров не было ничего, а в круге радиусом 20 километров обнаружились большие сараи, большие горки и какие-то странные большие колтуны. «Да, действительно, непонятно», — сдалась Надежда Николаевна. «У нас слишком мало информации». Мария, наблюдавшая за ней со стороны, насмешливо спросила. «Ну что, теперь тебе здесь нравится?» «Что?» — Надежда очнулась от мыслей и встретила взгляд подруги. «Ну, Надька, только не времени. Мы с тобой сколько знакомы?» «Столько не живут», — вздохнула Надежда, хотя дала себе слово этого не делать. «Так вот, я знаю тебя так же хорошо, как ты меня. И сейчас вижу, что ты в своей стихии. Наконец-то тебе стало интересно. Ты хочешь расследовать это дело самостоятельно и поднести убийцу полиции на блюдечке с голубой каемочкой, вот». Действительно, Надежда Николаевна Лебедева имела весьма необычное хобби. Она не вязала крючком, не собирала пазлы, не шила лоскутные одеяла и не клеила картины из опавших осенних листьев. Надежда расследовала преступление. Сначала она помогала друзьям и знакомым, попавшим в сложную ситуацию, потом случайным людям, и все было бы хорошо, если бы не муж, который был категорически против такого увлечения, утверждая, что Надежде на авантюризм не доведет ее до добра, что это опасно и так далее. Спокойный и выдержанный человек, Сан Саныч во время таких разговоров становился совершенно не похож на себя, кричал и даже стучал кулаком по столу и топал ногами. В общем, Надежда давала слово, что больше никогда и ни за что, и, разумеется, слово свое не держала. А потому тщательно следила, чтобы муж ни в коем случае не узнал о ее расследованиях, тем более что дела попадались и, правда, довольно опасные. Короче говоря, Надежда Николаевна не приветствовала разговоры о своих приключениях, но сейчас под ехидным взглядом Марии не смогла соврать. «Но ведь нужно что-то делать. По-твоему, я все придумала, и никакого убийства не было?» «Да нет, мы же видели камень с кровью. И похоже, что Альбина и правда пыталась кому-то что-то передать с помощью этих вот штучек, а я помешала». «Да не ты, а убийца. И вот что я тебе скажу. Похоже, тот человек, которому Альбина пыталась что-то передать, не из нашего пансионата. В противном случае они как-нибудь здесь пересеклись бы. А вот убийца точно наш. Он и про дорогу смерти знал, и про грабельки, которые в катке лежат». «И кто это может быть?» — задумалась Мария, но ответа так и не получила. «Я знаю, что делать», — заявила Надежда после недолгого раздумья. «Нам нужно обследовать номер Альбины». «В смысле обыскать?» «В смысле обследовать». «А как мы туда попадем?» «Очень просто. Ключи от всех номеров висят на ресепшене, на доске за спиной у дежурной. Ты отвлечешь дежурную, а я в это время утащу ключ». «Почему это я должна ее отвлекать?» «Ну, хорошо, я отвлеку, а ты утащишь». «Ой, нет, лучше я отвлеку. Только вот как?» «Ну, ты в конце концов писательница. Придумай что-нибудь». Мария задумалась, а потом озабоченно проговорила. «Допустим, я ее отвлеку, ты украдешь ключ, но только днем мы не сможем попасть в номер. По коридору все время кто-нибудь ходит, то горничная, то дежурная, то кто-то из постояльцев». «Не беспокойся, я уже все придумала», — заверила ее Надежда Николаевна, и подруги отправились в холл. К счастью, там не было никого, кроме дежурного администратора. Надежда остановилась возле столика с журналами, а Мария подошла к стойке ресепшена и взволнованным голосом проговорила. «Посмотрите, вон там, в окно, возле столовой, залетело какое-то страшное насекомое». «Какое еще насекомое?» — дежурная удивленно взглянула на Марию. «Здесь, кроме комаров, никакие насекомые не водятся». «Ну что, я комара не видела, а это большое насекомое, вот такое». Мария показала размеры голубя. «Оно залетело туда и сидит, и шевелит лапами». «Ну, не знаю, что там у вас такое. А вы посмотрите». Крайне недовольная, дежурная вышла из-за стойки и пошла вслед за Марией, даже походкой, выражая все, что думает о чудаковатой постоялице. Вот уж денек сегодня выдался, не приведи Господи. С утра несчастный случай, полиция, скорая, все на нервах. Так теперь еще это видит каких-то насекомых. Наверное, глюки от стресса. Надо же. Они еще радовались, когда издательство сняло пансионат на неделю. Думали, писатели — люди приличные. Пьянок-гулянок не устраивают, ночью спят, утром на завтрак не опаздывают, женщин в номера не водят. А вон что оказалось. Несчастный случай со смертельным исходом. Едва дежурная с Марией скрылись за поворотом, Надежда метнулась к стойке, схватила с доски ключ и бросилась к номеру покойной Альбины. В коридоре никого, к счастью, не было. Надежда торопливо открыла дверь, влетела в номер, подбежала к окну и приоткрыла его. Потом задернула штору, чтобы открытое окно не было видно из комнаты, и бросилась обратно. Не успела она повесить ключ на доску, как Мария и дежурная вернулись в холл. «А я вам говорю, что там было какое-то насекомое», — горячилась подруга. «Но мы ничего не увидели. Значит, оно уже улетело или где-то спряталось и потом снова вылезет. Да вам, наверное, показалось». Мария переглянулась с Надеждой, и та подняла вверх большой палец, мол, все в порядке. Тогда Мария неожиданно успокоилась и примирительно проговорила. «Хотя, может быть, вы и правы. Наверное, мне показалось. Вы же знаете, у нас, у писателей, такое богатое воображение». Дежурная не нашла, что ответить, и только недоуменно пожала плечами. Отойдя от стойки ресепшена, Мария прошипела. «Ничего не получилось?» «Да почему же, все получилось?» «Да? А ключ висит на прежнем месте, я видела». «Ну, конечно, иначе его хватится, но я обеспечила нам гарантированный проход».